Жан Жорес. Погуляв, поработав, к 12 я опускался в укромную зальцу коричневых колеров, как и ковры коридориков, лестницы. Посередине стоял общий стол, вдоль окошек отдельные столики, их занимали хозяин-вдовец с взрослой дочкой, он был с добротцой, без политик, весьма уважал социалистов и руку жал парочки бледных кюре, столовавшихся здесь. Как летучие мыши влетали они в своих черных сутанах и в шляпах с полями, шушукали о конфискации комбом церковных имуществ, держались отдельно, но кланялись вежливо. Столик в углу занимал сумасшедший рантье с миловидной женою, пыталась со мною кокетничать, бедная. Общий же стол пустовал. Три прибора на нем размещались: месье Мародон, иллюстратор романов, ходивший обедать и завтракать, мы познакомились, я посетил его. Рядом садилась приятная барышня, русская немка из Риги, мы с ней по-французски общались, меж блюдами я перелистывал «Юманите». И соседка спросила меня: «Почему вы читаете эту газету? Она симпатичнее других мне. Вы чтите Жореса?» «О, да». Тут хозяин, смеясь, просиял, а соседка кивнула: «А знаете, он же ведь завтракал с нами последние месяцы, после того, как жена его в Тарн из Парижа уехала. Месье Жорес живет рядом, оставшись один, стал ходить сюда завтракать перед палатой, недавно уехал он в Тарн». «Он вернулся», — кивнул нам хозяин, — «он будет здесь завтракать завтра». «Везет вам», — смеялась соседка. «О, это такой человек, впрочем, сами увидите». «Месье Жорес, о, хозяин», — махая руками, давился почтением. Не видя Толстого, младенцем я знал, что бессмертен он. Сфера бессмертия определялась как функции. Есть вестовой, понятой, даже городовой, есть Толстой в каждом городе. Вдруг появился в квартире у нас бородатый старик, и тогда мне открылось, он есть Лев Толстой, знаменитый писатель. И с детства мне вырос Жорес, он оратор, а позже открылось мне, он социалист, но он 150-летний старик, современник Руссо, Робеспьера, Сен-Жуста, которых Танеев чтил. Умерли эти. Жорес же живехонек. Перемешались в мозгу социализм, революция, книга о ней, сочиненная Жаном Жоресом. Позднее, разбираясь в газетах, я видел «Жорес», «Клемансо», «Телеграммы Парижа». И ныне кричали столбцы: «Клемансо! Жан Жорес!» Клемансо стал главой правительства. Схватки с Жоресом его потрясали Париж. Все бежали в палату их слушать. Жорес брал атаками, а Клемансо фехтовался софизмами. Как? Жан Жорес, детский миф, сядет завтракать рядом? Я испугался. Увидеть его на трибуне одно, сидеть рядом другое, трибуна ему что рука, он хватает ей тысячи, просто услышать бонжур от него, это ж ухо подставить под пушку, которую слышишь с дистанции, страшно сесть рядом с салфеткой, подвязанной пушкой. Уж я привыкал к знаменитостям. В литературе, ведь точно орешками щелкаешь с ними, а этот предложит кокос разгрызать. С литераторами интересно болтать, но я их забывал уважать, уважение к Жоресу меня подавляло. Оратор в Жоресе внезапно возник. Он до этого преподавал философию в Тарне, но в первой же речи сказался гигантский ораторский дар. Из профессора вылез политик. И вот депутатом от Тарна явился в Париж он и стал здесь вождем социалистов. С волнением спустился я к завтраку. Стол рядом с барышней, моей соседкою, новый четвертый прибор. Ей-то, ей каково сидеть рядом, я спрятан за нею. Стараясь соседкой укрыться, я сел, уж подали первое блюдо, уже два кюре, прошмыгнувшие под окнами, тихо влетевшие, уселись под окнами. «Месье Жорес!» — показала соседка в окно. Там черным пятном промелькнули на лоб переехавший с очень большой головы котелочек, кусок желто-карий густой бороды, шея толстая, вжатая в спину, на ней за сюртук зацепившийся ворот пальто, пук газет оттопырил карман, зачесавший зонтиком воздух рука промахала. Широкий, дородный, короткий, прирезво пронес сон махами рук, уподобясь Гомену, а не знаменитости. Эдаким мячиком прыгает разве один математик, бормочущий вслух вычисления под мордую лошади, и что-то милое давнее в памяти всплыло. Отец. Я не видел ни в ком повторения жестов, какими отец, тоже крепкий, широкий, короткий, прохожих смешил на Арбате. Жорес вызвал образ отца. Как отец он скосил котелок, как отец, вырываясь из рук, подававших пальто, зацепил воротник за сюртучную складочку, и как отец чесал зонтиком воздух. Но дверь распахнулась, в подпрыжку влетел, суетился под вешалкой, с кряхтами руки раскинул, направо, налево и наискось, с кряхтами лез из пальто, приподнявшись на цыпочки, с кряхтом повесил его, вырвав пук из кармана и сунув подмышку, не глядя на нас. Растирая ладони, бежал с перевальцем к пустому прибору, отвесивший общий поклон, сел, и стуло закракало, тяжко расставивши ноги, расплывшись улыбкой, перетирая ладонями, корпусом перевернулся к соседке с вторичным поклоном, взбугривший улыбку и толстые щеки, пропел ей «Бонжур, мадемуазель, ça va bien?» Пушка выстрелила, перепонка ушная не лопнула, вместо кокоса же подали кролика. Он, изогнувшись широкой спиной, схватив вилку, себе покидав в рот куски, отвалился, схватясь за газету, и ею завесясь от нас, опочил в телеграммах, но подали третий. Газета отложена. Сидя, казался высоким. Вставая, был меньше себя, так как широкоплечие туловище укорачивали небольшие слоновьи какие-то ноги. Он был бы красив, но дородность мешала. Глаза, голубые и добрые, щурились светом ума, никогда не смеясь и вперяясь в окна. Рот темно-пунцовый, тонкий, не скрытый густыми усами, когда не жевал, то скорее скорбел. Хохотали морщинки у глаз и веселые, точно надутые щеки, стемневшую родинкой. Правильный нос, лоб высокий. Весь профиль дышал благородной серьезностью, пышные вставшие волосы, светло-коричневые, желтизной, и такого же цвета большая и густая его борода серебрились курчаво сединками, и выдавала южанина кожа коричнево-красная. Сел, и возникла вокруг атмосфера смешного уюта, не страшного вовсе, совсем не Жорес, а профессор Д.С. Мережковский, малюсенький в жизни, тот силился выглядеть именем, чувствовал. Рядом со мной уселась и кракала стулом огромная личность, с огромной вилкой, зажатой смешно в кулаке, с неподдельным беззлобием из-за салфетки, которую себя повязала, полезла на барышню, громко расспрашивая о подробностях ее работы и заработка. Марадон, да и я и не знали, что барышня наша искала работы себе. Жорес тот узнал. Так большой человек во мне вспыхнул из маленьких жестов, с каким он яблоко резал, газеты читал и кидался к тарелке, к соседке, к салфетке. Я вовсе забыл, что хватает за сердце с трибуны. Трибуна я видел далеким героем былин. Думал я, этот славный, простой, нас бодрящий месье привязал к себе крепко, двух слов не сказавши со мною, и тем, как глотал над тарелкой разинув усы, от усилий краснея, и тем, как прислушивался, отвалясь, склонив голову на бок с улыбкой прищуром ко мне, к Марадону, к соседке, которая что-то сказала о сером коте и о крыше, «Коты, мадемуазель, вылезают на крышу!» — сказал этот добрый месье, показав свои крепкие зубы. — Затем, чтобы там дебатировать, кланяясь скатерти с ясным прищуром, у них крыша клуб, да-с, а узел салфетки вставал над спиною, как заячье ухо. И в этом смешке повторял мне отца он, за столом сочинявшего басни из мира животных, и так как отец тотчас перебивал каламбур, он, не без педантизма, с надсадой крича, придирался к словам окружавших, так с первого ж завтрака он из-за сыра ревнул на меня, рубнув ножиком в воздухе. Да неправильно же выражаетесь вы, говорят, «ля парти политик», а не «ля», «ля» относится к мясу, «лё» к партии. «Лё» или «ля» — знаки рода. «Партии» в смысле часть рода женского, в смысле ж партии рода мужского. «Лё, лё, лё партии!» Топотошил ногами под скатертью. Делалось очень уютно, сердечно, тепло. И представьте себе мой восторг, когда толстый хозяин однажды ко мне подойдя, разведя свои руки, мне вытянул нос и сказал: «А месье Тажерес о вас выразился превосходно. Мсье Бугажев — это оратор природный, вот видите». В паспорте «йод» вместо «и» написали «Бугажев», немецкое «йод», в начертании своем одинаково с «жи». Так я стал Бугажевым во Франции. Не понимаю, как мог Жорес видеть оратора в том, кто в французских словах заплетался, как рыба в сетях. Говорил я ужасно. Позднее Матисс, вероятно, иронии ради, хвалил мою речь. Верно брал интонации, паузами и бесстрашным подмахом руки на оратора, словом своим поднимавшего бури. Со второго же завтрака славный месье меня схватывал точно рыбешку крючком. Comment pensez-vous? Ну, а как полагаете вы? Вылезал головой из-за носа соседки. Я лез на Жореса соседку, давя. Savez-vous? Знаете ли? Savez-vous? Откровенным руками намахивал характеристики литературных течений в России, подчас философствовал, анализируя Генриха Риккерта. Немецкий философ-неокантианец. Мне, не имея отарды Мендабирани, Жореса оратора я не слыхал, а узнавший месье я забыл об ораторе, сам заораторствовал, а Жорес между блюдами, сидя с газетою, ухо ко мне поворачивал, слушая голос мой, даже бросая газету, он, кракнувшись стулом, врывался в слова: «Что заставило вас полагать?» Я отчитывался. В декабре 1906 года Белый сообщал матери: «Интересно, что за одним табльдотом со мной завтракает социалист Жорес, одна из самых ярких фигур во Франции. Мы очень живо говорим с ним обо всем». О своих встречах с Жоресом Белый рассказал в очерках «Силуэты». Первый. Жорес. Накануне. 1907 год. Номер 20. 6 июля. И из встреч с Жоресом. «Час», 1907 год, номер 2, 14 августа, а также в позднейшем очерке «Воспоминания о Жоресе», 1924 год. В первом из этих очерков Белый писал: «Общество наше состояло из художника-иллюстратора, нервно больного француза и его болтливой хорошенькой жены, двух-трех державшихся в стране аббатов, неслышно скользящих, как летучие мыши, они обменивались холодными поклонами с Жоресом, русской барышни, Жореса и меня. Оттого ли, что Жорес всегда расположен к русским, оттого ли, что диапазон наших бесед с соотечественниками был шире, но Жорес всегда как бы аккомпанировал нам, постоянно вмешиваясь и направляя беседу, так что мы выделились из общего концерта в некоторое постоянное трио. Но вернусь к первой встрече. Окончив последнее блюдо, очистивший яблочко, тыкнувший ножиком в ломтик, ко рту не поднес, отвалился и замер. Сорвавший салфетку, не глядя на нас, убегая глазами в окошко и щурясь, глаза занялись жидким светом, бросавшим лучи мимо нас. Мне позднее объяснили, что он собирается с мыслями перед палатой. Мы все в пансиончике знали, когда выступает он там. К окончанию завтрака делался тихим тогда и сидел, привалясь к спинке стула, не видя, не слыша, не глядя. Вставали, бросали поклон, уходили, а он все сидел, отвалясь, склонив голову, взгляд из-под лобья бросая в оконные стекла. Я помню, как вспугнутым гиппопотамом, вскочивший со стула, с поклонцем всем корпусом, бросился к вешалке он перевальцем и сунул в пальто мятый пукиш газет, чтобы, вставши на цыпочки, тужиться в трудном усилии свое пальто отцепить и, сломавшись, разбросив короткие руки, на черном пальто распинаться с пыхтением. Он долго возился, стараясь пролезть в рукава, но до шеи не мог он пальто дотянуть, воротник, зацепя за сюртук, подвернулся, а он шмелькнул котелочком под окнами, цапаясь зонтиком. С этой поры появление Жореса, получасовые сиденья за завтраком с ним, мой просвет и уют в бесприютности. Точно нашедший меня кто-то вымолвил, брат мой, повеяло жаром. Сердечно любили Жореса хозяин, месье Марадон, сумасшедший с женою, соседка и я. Дать отчет о беседах с Жоресом мне трудно, он мне неровне. Он жил в мире огромном, я в маленьком. Он завивал из палаты смерчи. Я же был для него Бугажев, молодой человек. Он ко мне относился с симпатией, но и симпатия это меня обдавала, как жаром. Я счастлив, что в хоре хвалений великому деятелю социализма вплетен слабый голос мой, не потому, что я видел великого, видел я доброго, как он умел приласкать без единого слова, ужимочкой, жестиком, тем, что нам малым он был совершенно открыт, перед столькими был осторожен, до хитрости. Слухи ходили, что сдержан, свидания с ним добивались неделями. Пойманный он становился политиком, взвешивал каждое слово, чему был свидетель не раз. И тогда лишь вполне оценил его ласку к месье Бугаже в Сен-Жон-Ом, в его шутках с Жон-Ом, в каламбурах окошках и в покриках громких о том, что ломаю же, черт побери, я грамматику речи, сказать надо вот как. Он громко кричал на меня, а не эдак вот, не по-французски выходит. И тут же примеры грамматики. Преподаватель, педант. Что ко мне относился тепло, он, я понял из ряда штрихов в обращении ко мне, всегда мягко, участливо. Он ежедневно, вмешавшись в беседу мою с Марадоном, меня подвергал настоящим экзаменам, строго допытываясь, что читал я по логике, и почему я, читая Когена, чтоб Канта усвоить, молчу о французах, меж тем, как во Франции есть представители и кантианских течений. Откинувшись, сделаясь строгим, наморщивший лоб, барабанил по скатерти пальцами, так... Вероятно, он в бытность профессором делал экзамен студентам. Бывало, он, бросивший взгляд из-под лобья, оглаживает свою карию бороду, тащит к ответу меня. «А что можете вы мне сказать о французских последователях философа Канта?» Я упомянул Ренувье, написавшего книгу о Канте, отметивши, мысль в ней путана. Потом передал впечатление свое от другого труда Ренувье. Тут мсье Жорес, мне улыбаясь, с довольным покряхтом бросает «Ну да, это так!» И, схватяся за вилку, уходит в тарелку с большим интересом, обнюхивая вермишель. Ел он неописуемо быстро. Покончивший с порцией, корпус откинет, руками на скатерть, и слушает, что говорят в ожидании, раз он дал отеческий строгий урок мне. «Ну, знаете, — строго он губы поджал, — вы левее меня!» Я язык закусил, но, увидевши ласковый взгляд голубых его глаз, успокоился, взглядом как гладил. «Сболтнули вы зря! Ничего, еще молоды!» Я извлекал из него интервью на все темы. Был дипломатичен в ответах, когда вопрос ставился прямо, когда ж оставляли в покое его, он как кот на бумажку высовывал нос и себя обнаруживал. Прямо спросить он подъежится, глазки став малыми, мимо, ответит уклончиво, мнение его искажали. Поэтому, не обращаясь к нему, заводил разговоры с соседкой, конечно, на нужные темы, но с видом таким, будто дела мне нет до Жореса, он выставит ухо, но делает вид, что читает, хотя и пыхтит от желания просунуть свой нос, не удержится. Бросит газету, всем корпусом перевернется и ноги расставит, пропятив живот. Почему вы так думаете? Я того только и жду. И, бросая соседку, докладываю, а он учит. Так маленькой хитростью я из него извлекал что угодно. И мне выяснялось его отношение к событиям русской действительности. Революцию в данном этапе ее он считал неудавшейся, видя реакцию в том, что эсеры считали успехом, досадовал на непрактичность, отсутствие твердого плана борьбы, максимализм для него был развалом. Сурово громил партизанов от экспроприации, в моем сочувствии к экспроприаторам видел незрелость и шаткость, но мне он прощал, потому что я не был политиком, иронизировал лишь «вы левее меня», в психологии мученичества он видел истерику слабости. «Выверните наизнанку его», — говорил он о бомбометателях, — «и вы увидите, это ягненок, одевшийся волком, такой маскарад ни к чему». Он учуял азефовщину за бессильной истерикой прекраснодушия. «Нет, почему?» — рубил скатерть ножом. «Почему? Они просто ягнята какие-то!»